Подземелье Кровавой Косы. Ничем не примечательное подземелье 190 уровня, состоящее всего из трех боссов и огромной толпы простых мобов. Если бы не одно «но». В этом подземелье находились осколки истории Трилистника. Смысла пробегать с рейдерами все подземелье я не видел. Зато попасть на финального босса, чтобы иметь возможность получить осколок, важно. Нужно повышать репутацию с Трилистником. Для развития клана пригодится. «Магдай, что тут нужно делать?» — спросил я у своего рейд-лидера, как только вышел из портала. Вся рейдовая группа была измазана в чем-то зеленом, медленно стекающем по одежде, но, если судить по свойствам, не опасным ни для игрока, ни для его предметов. Просто не очень приятный глазу визуальный эффект. «По сути, ничего сложного», — принялся объяснять Магдай, вытирая с лица зеленую слизь. Увидев мой немой вопрос, он усмехнулся и пояснил. «Только что закончили чистку коридора от плотоядных растений. Это их сок. Смывать очень сильно не рекомендуется, так как босс принимает нас за цветы и не атакует лишний раз. Ты бы тоже окунулся, лужа уже набежала», — указал он рукой куда-то вдаль. «Но не обязательно. Стой в сторонке, пару раз полечи танка и все. Подземелье тебе зачтется. Кидаю группу». Желания окунаться в зеленую жижу у меня не было никакого, поэтому Магдай ухмыльнулся и начал пояснять тактику. «У босса три фазы, чередующиеся каждую минуту. На первой мы стоим раздельно». Слушая Магдая, я все больше и больше проникался уважением к этому человеку. Спокойным тоном, без лишних эмоций, он пояснял мне специфику боя. По всем правилам рейдов, тактику должен знать каждый участник, не надеясь на то, что рейд-лидер его обучит. Все же 6 или 12 часов возрождения — слишком высокая плата за то, что кому-то было лень знакомиться с документацией. Но сейчас Магдай ничем не показывал своего недовольства моей неподготовленностью и просто объяснял, что нужно делать. Битва с гигантским богомолом, являющимся финальным боссом подземелья, не вызвала никаких трудностей. Магдай грамотно и уверенно управлял рейдом, заставляя всех в нужный момент либо полностью прекращать урон при применении боссом способностей по возвращению урона игрокам, либо сосредотачиваться на появляющихся помощниках босса, выбегающих из отверстий в стенах небольших жуков. При достижении босса жуки лечили его на 1%. Поэтому на этой фазе задачей рейда было полное уничтожение мелочи. Очень пригодились мои замедляющие духи, которые вселялись в жуков, уменьшая скорость их передвижения в 2 раза. В итоге, всего через 15 минут с начала боя, у меня перед глазами появилось обнадеживающее своей перспективой сообщение. Получено клановое достижение. Богомолы против. Клан Легенды Барлеоны завершил прохождение подземелья Кровавой Косы. Награда за прохождение — 100 тысяч золотых, плюс 7,5 миллионов клановых очков. Следующее прохождение данного подземелья возможно через 7 дней. Клан Легенды Барлеоны получает 2 уровень. Получено достижение «С миру по нитке». Количество падающего с мобов золота увеличено на 10%. Наконец-то! 2 уровень должен очень хорошо поднять нас в общем рейтинге кланов. Может, даже в первую десятку тысяч войдем. Несмотря на огромное количество кланов в Малабаре, большинство из них даже не перевалило 1 уровня. Слишком порой утомителен процесс повышения уровней клана, и не все способны собрать под свои знамена 20 человек для подземелья. С босса упало около 100 тысяч золотых. Алхимический рецепт необычного качества, а также 5 предметов, которые Магдай сразу же распределил между игроками. Пришло оповещение, что еще 3 игрока заключили с кланом соглашение касательно одежды. Однако меня такие мелочи уже не интересовали. Меня манил осколок. «Это и есть что-то там Трилистника?» — спросил подошедший Магдай, кивнув головой в сторону небольшой ниши в стене. Там на земле находились куски камня, бывшие когда-то, по всей видимости, скульптурной композицией. «Неужели какие-то камни способны порадовать этих неприступных синих?» «Это не совсем камни», — ответил я. «Очень похоже на скульптуру. Могу ошибаться, но если ее восстановить, репутации будет больше». «Ты скульптор?» «Нет, но знаю, где их найти. Ладно, забираем камни и выходим. Маги могут построить обратный портал?» «Нет, только призыв. Обратный открывается с 200 уровня. У меня всего один маг такой. Нужно три. Тогда слушай. Я рассказал Магдею об Альтамеде и особенностях прокачки в ней, упомянув о конфликте с лазурными драконами. Как думаешь, очень сильно покореженного 300-го призрака сможете уничтожить? Нужно смотреть. Тут же ответил рейд-лидер. Разница в уровнях очень большая. Ни один мой нынешний танк не проживет дольше 3 ударов, даже несмотря на описываемый тобой баф. Но если подходить к делу грамотно... Давай так. У меня осталось еще одно подземелье в этом районе. Мы его пройдем, думаю, завтра или послезавтра. После чего прилетим к Альтамеде и попробуем. Получится — отлично, пропишемся там. Не получится — лучше я со своими людьми побегаю по подземельям. Выхлоп будет больше. «Договорились», — ответил я, шокированный таким обстоятельным ответом. «Нет, мне Магдей определенно начинает нравиться. Он прекрасно понимает красоту прокачки на призраках. При этом умудрился посмотреть на ситуацию со всех сторон. 200-уровневые игроки будут пинать 300-уровневых призраков очень долго. Причем это обычные призраки. Уверен, среди них есть такая же градация, как и в обычной армии мобов. Сотни сержантов, десяток лейтенантов и один генерал. По-другому быть не может. Поэтому Магдей сразу прикинул, справятся его ребята или нет. Пускай лучше деньги и опыт для клана зарабатывают, чем перерождаются после каждой битвы. «Есть телепорт в Нарлак. Тебя подбросить?» — спросил Магдей. «Это подземелье находится не в очень удобном месте, практически на границе с Картасом. Кругом джунгли, агрессивные животные, до города около полудня лета». «Давай», — согласился я с предложением. «Все равно в Нарлак нужно лететь. Почему бы не сейчас?» «Есть еще один момент. По поводу титула. Мы с Барсиной договаривались, что...» «Мне известны ваши договоренности», — прервал я рейд-лидера и залез в настройки. Говоря на чистоту, уже успел забыть о том, что Магдей согласился вступить в клан из-за барона. Хорошо, что он сам об этом напомнил. Глава клана легенды Барлеон и Махан присуждает игроку Магдею Амирскому титул «Барон». «Теперь твои условия выполнены?» — спросил я довольного рейд-лидера, который к этому моменту, если судить по световым вспышкам, получил несколько достижений. «Полностью», — нашелся Магдей, после чего активировал портал. Склонив голову, он величаво указал рукой на возникший мерцающий круг. «Граф, прошу, только после вас». «Неужели еще один растяпа у нас в клане завелся? Я же с ними со всеми с ума сойду». «Махан, по решению совета города Нарлак, ты арестован!» Едва я вышел из портала, ко мне тут же подскочил стражник и направил в мою сторону увесистое копье. «Не понял. Что за шутки?» «Магдей, по решению совета города Нарлак, ты арестован!» Словно попугай повторил стражник, и рядом с выскочившим из портала Магдеем появился еще один стражник. «Леандр, по решению...» «Никто не идет в Нарлак!» Мгновенно возникло в чате сообщение от Магдея. «Нас тут в тюрьму сажают!» Из 47 рейдеров в Нарлак успело войти всего 6, включая меня. Поэтому в очередной раз порадовался скорости реакции лидера нашего первого рейда. В то, что таких рейдов у нас будет несколько, не сомневался. Если мы хотим зарабатывать на прохождении подземелий, необходимо много людей. «Прошу объяснить причину задержания», — спросил я у командира стражников. «Таково решение совета», — ответили мне. «Согласно ему, всех представителей клана легенды Барлеоны необходимо помещать под стражу до выяснения». «Выяснение чего?» «Этого я не знаю. Если в течение 24 часов, пока вы находитесь под арестом, ничего не выяснится и не прояснится, вам будут предъявлены официальные извинения и предоставлена одна откупная за нарушение. Таково решение совета, и оно не противоречит принятым в Барлеоне нормам». У меня так и чесался язык сказать, что такие нормы в Барлеоне применяются к тем, у кого с городом или провинцией ненависть. Однако промолчал. Есть подозрение, что чем больше я буду выдавать негатива, тем дольше просижу в камере. В Барлеоне действительно был закон, разрешающий упрятать игрока за решетку. Обычно за нарушение. Но в отдельных случаях для профилактики. Например, если за игроком тянется слава убийцы или ПКшера. то при посещении города его могут в превентивных целях ограничить на 24 часа. Потом, естественно, извинятся, выплатят неустойку, в нашем случае откупная, и отпустят. Но сейчас... Мне прямо видится, как Беспалый договаривается с представителями совета об аресте всех моих игроков. Нет, это уже переходит все границы. В конце концов, я граф или погулять вышел? Прецедентов получения игроками титула еще не было, поэтому есть вероятность, что НПС просто не знают, как себя вести с такими свободными жителями. Ничего, сейчас покажу. Зря, что ли, меня Оглобля в свое время учил этикету, правилам и прочим фишкам дворянства. Кстати, интересно, разработчики уже тогда задумали впихнуть мне этот замок? Или эта идея родилась у них спонтанно? «Если ко мне или к моим людям прикоснется хоть один стражник», — начал я свою импровизацию, «мной это будет расценено как посягательство на честь и достоинство графа Махана. В таком случае, руководствуясь положением о дворянстве, утвержденном Кармадонтом, я буду вправе уничтожить любого покусившегося разумного. Либо мне предъявляют конкретные обвинения, причем с доказательствами совершенного правонарушения, либо я требую сатисфакции за попытку унизить представителя дворянского рода. Если руководство города желает пренебречь законами Барлеоны, прошедшими сквозь века, пусть рискнет. Я требую немедленного созыва совета и объяснения сложившейся ситуации. Хранитель, прошу подтвердить мое право». «Подтверждаю. Требования графа Махана справедливы. Совет будет собран». В Нарлаке стало тихо, словно у всего города выключили звук. Разом. Даже мои пятеро бойцов молчали, удивленно уставившись на меня. Ни стражники, ни пробегающие мимо игроки, многие из которых услышали хранителя первый раз в жизни, никто не произносил ни звука. «Ты продолжаешь ходить по лезвию, шаман!» Через несколько мгновений продолжил хранитель, и центральная площадь Нарлака, куда вывел нас портал, наполнилась ужасным гулом. Игроки, да и обычные НПС начали обсуждать между собой случившееся. «Ничего, прорвемся», — пробормотал я, смотря как стражники убирают копья и недоуменно переглядываются. Все же хорошо имитаторов запрограммировали. Никаких системных ошибок, синих экранов смерти или прочей билиберды прошлого. Возникло недокументированное обстоятельство, просто стой и жди обновления алгоритмов. «Прошу следовать за нами, граф», — произнес, наконец, начальник отряда. Видимо, систему перезапустили, и сейчас начнется что-то интересное. «До окончания заседания совета ваши люди могут беспрепятственно находиться в городе. Совет состоится через час». «Магдей, пускай твои люди прыгают в город, и мой тебе совет. Отправляйтесь к третьему подземелью. Сейчас вам делать в городе нечего. Да и вредно это для бюджета клана. Вдруг еще выкуп будут требовать. Кстати, еще один совет. Рекомендую впредь прыгать в порталы по одному, осматриваться и только после идти остальным. Одного-двоих игроков не так жалко», — улыбнулся я. Стража повела меня странным путем. Оказалось, что совет города заседал не на центральной площади, а где-то прямо направо, прямо налево, еще раз налево, каким-то переулком, через перевернутую телегу, дом насквозь. Карты города, к сожалению, у меня не было. Поэтому я плелся за стражами порядка, как турист, отмечая для себя особенности города. По большей части их не было. Однако то тут, то там встречались странные знаки. Четырехлистный зеленый клевер на фоне желтого солнца. То ли заходящего, то ли наоборот восходящего, об этом было трудно судить. На седьмом знаке я не выдержал и спросил у одного из стражников, что означают эти символы. Оказалось, что в домах, отмеченных таким символом, проживают представители Аструма, соседнего материка. Когда-то давно эти дома были выкуплены и теперь не принадлежат городу. К тому же территория, на которой находятся дома, считается суверенной территорией Аструма, и стража Нарлака не имеет никаких прав вмешиваться в дела соседней империи. Вот оно что. Нужно запомнить. Вдруг пригодится когда-нибудь такая информация. Есть же возможность проверить. Остановившись рядом с одним из домов Аструма, я открыл почтовый ящик и, невзирая на неприкрытое ворчание стражи, написал письмо. «Калатея, приветствую. Прошу прощения, что беспокою тебя из сугубо исследовательских целей. Но мне стало интересно, насколько ограничены предвестники. Если мне не изменяет память, они способны прыгать в рамках своего материка. Или, как говорится в правилах, по территории своего материка. И тут возник вопрос. В Нарлаке есть несколько домов, принадлежащих Аструму. Принадлежащих и юридически, и физически вместе с Землей. Собственно, вот координаты этого чуда. Я стою в паре метров от входа. Вопрос, ты можешь сюда прыгнуть? Или шаманов все же ограничили одним материком? Ведь это земля Аструма? Еще раз предупреждаю, вопрос сугубо исследовательский. Спасибо. Шаман Махан. Отправив письмо, я сделал несколько шагов. Как меня осенила с ног сшибательная мысль, вновь заставившая замереть на месте. Я знаю, что загадано в загадке Огров. Как же сразу не догадался, что отсутствие поля для ввода может означать только одно, что... «Прошу прощения, граф», — прервал мое самовосхваление командир отряда. «Нам следует двигаться дальше. Совет начнется через 40 минут, однако мы не прошли и половины пути». «Не прошли и половины? За городом они, что ли, собираются?» По моим подсчетам, за 10 минут мы прошли половину расстояния от центра до окраин. И если впереди еще большая часть пути, даже не знаю. Может, совет собирается в какой-нибудь тайной пещере? Кто этих липовых конспираторов поймет? Тайная пещера оказалась действительно тайной. В том смысле, что более роскошного особняка в своей жизни я не видел никогда. Даже на фоне привычных изяществ Анхурса, здание, что предстало моим взором через 30 минут ходьбы, выделялось бы как слон в свинарнике. Мы действительно вышли из Нарлака и прошли, по моей оценке, около километра в сторону виднеющихся вдалеке гор. То справа, то слева возвышались огромные здания, или скорее виллы. Монументальные, с огромными окнами и статуями по всему периметру. С аккуратно подстриженным газоном, массивными коваными воротами и желтой кирпичной дорогой, ведущей к дому. Эти фазенды только что не кричали. «В нас живут денежные мешки!» Будь я в реальности, с удовольствием приобрел. А еще лучше получил бы в подарок такой домик. Желательно с сотней другой прислуги, ибо как самостоятельно убираться в таком доме, ума не приложу. Понимая, что выгляжу немного глупо, словно сельский житель в центре мегаполиса, я обратил свой взор в сторону цели нашего похода и, выругавшись, постарался поднять челюсть с земли. Перед моими глазами предстал венец творения местных дизайнеров. Фазенда-фазенд, дом-домов. И, не побоюсь этого слова, просто ух ты. По сути, все было аналогично уже увиденным фазендам. Та же массивность, окна, статуи, желтая дорога, аккуратно подстриженные газоны и кусты. Но твою же налево! Как все было прекрасно. Сам того особо не желая, включил запись видео. Скину Насте. Она должна оценить всю прелесть жилища местных воротил. Теперь я стал понимать игроков, тратящих года на получение репутации с императорами всех материков, лишь бы посмотреть на их дворцы. Если обычный загородный дом производит такое впечатление, представляю, что творится в огромных дворцах. Нужно будет Эвалетту спасибо сказать, что пригласил меня во дворец властелина. «Граф, прошу следовать за мной». Без единой эмоции произнес чопорный дворецкий, указывая рукой в сторону дома. Отряд стражников не стал заходить внутрь, словно у них не было на это полномочий. Они даже словом не обмолвились со встретившим меня слугой. Молча развернулись и отправились обратно в Нарлак. Странно. Еще более странную вещь я увидел, когда подошел к самому дому. Кареты. 7 разукрашенных карет. Каждая из которых была запряжена 4 лошадьми. Причем меня смутил не тот факт, что все представители города приехали верхом, а меня, графа, как нерадивого родственника, заставили идти пешком. Ничего, бывает, я не гордый и ноги не отвалятся. Меня больше всего смутил тот факт, что из последней подъехавшей кареты вышел Беспалый и Беспоники. Они-то что тут делают? Игрокам запрещено управлять городами. «Судя по тому, что ты здесь, а не у Альтамеды, ответ отрицательный?» Мимоходом бросил Беспалый, даже не став останавливаться и ждать ответа. Теперь меня переклинило окончательно. Верить в то, что Беспалый является недальновидным человеком, не смотрящим дальше собственного носа, я не имел права. У него был Беспоники. Следовательно, все происходящее очень выгодно для лазурных драконов. Причем вне зависимости от сценариев развития ситуации. Пора прекращать верить в злодеев, кладущих жизнь и все состояние ради непонятной цели и начать воспринимать происходящее адекватно. Лазурные знают что-то, чего не знаю я. Поэтому чувствуют себя уверенно, даже несмотря на хранителя. При этом Беспалый, битый жизнью волк, умудрившийся стать руководителем третьего еще до разделения, а теперь второго клана Малабара. И все мои потуги изменить ситуацию уже давным-давно обсчитаны, оценены и разложены по полочкам. Блин, Настя, когда же ты вернешься в игру?